Пару дней назад, припоминаю недавнюю беседу, мы договорились, что в субботу я прилечу в Сеул, ей требуется содействие в решении некоторых вопросов. Хм, понятно, Чэнь Айлин задумчиво потирает подбородок. И ничего странного или тревожного в ее словах и поведении ты не заметил, абсолютно ничего, твердо заверяю. Она держалась молодцом, была собранной и решительной. Не сомневаюсь, что у нее все под контролем. Просто нужна небольшая помощь. Внезапно беседу прерывает звонок Вичата. Быстро выуживаю из кармана смартфон и, бросив взгляд на экран, невольно ухмыляюсь. Вспомнишь Цао Цао и он тут как тут, цитирую известную китайскую пословицу. Это она, мигом оживляется Чэнь, подавшись вперед. Спроси, все ли в порядке, я согласно киваю и, поставив звонок на громкую связь, нажимаю на зеленую кнопку. Алло, Ли Минюэ, ты как раз вовремя. Мы о тебе здесь разговариваем. Мы, озадаченно переспрашивает собеседница. Да, у меня в гостях Чэнь Айлин. Она волнуется о тебе, ты же почти не выходишь на связь. Все хорошо, конечно, я просто сейчас сильно занята. Обязательно отвечу ей позже, надеюсь, она не злится. Помоги объясниться перед ней, хорошо, а то я совсем из обычной жизни выпала. Я бросаю на админа красноречивый взгляд. Обязательно. Я звоню, чтобы уточнить про твой прилет. Все в силе? Сможешь? Ты мне позарез нужен. Прям вот ну очень. Конечно, в силе. Спешу успокоить. А что стряслось-то? Какие-то новости по расследованию? Со мной все тип-топ, не переживайте. А вот с поисками, боюсь, дела обстоят не столь радужно, как хотелось бы. Тяжело вздыхает Ли Минюэ. Выкладывай. Мы сегодня с третьим секретарем посольства обедали и обсуждали дело. Не подумай, что я тут из вредности наезжаю, но насмотрелась я на баб за свою жизнь. Сразу вижу, когда они косячат по-крупному, но в этом признаться стесняются. У меня прям стойкое ощущение, что наша мадам-дипломат где-то капитально лажанула по своей же части, но из последних сил пытается сохранить лицо. Компенсирует нехватку профессионализма нарочитым оптимизмом. Хихоньками да хахоньками, чисто бабскими приемчиками, авось получится мне мозги запудрить, хм, угу, но я сама женщина и прекрасно все понимаю, видимо, в деле серьезный завал. Чэнь Айлин сочувственно качает головой. Я прилечу, как и договаривались, в субботу. Только скажи, чего ты от меня ждешь? Пока мы с ней общались, я ненавязчиво надавила на нее и денег насыпала завуалированно, через подарки в виде украшений. Она мой жест оценила и приняла, хотя и китайская госслужащая. Правда, все происходит в Корее, а законы, как мы знаем, действуют только на территории страны. Про экстерриториальность не забывай, на автомате бормочу в ответ. В данном случае с точностью да наоборот, на своих же дипломатов законы Поднебесной действуют, где бы они ни находились. Это как раз единственное исключение. Рассказывай дальше. Ей выделили каких-то сеульских силовиков, то ли из полиции, то ли из прокуратуры, не разберешь, в рамках негласного незарегистрированного сотрудничества. И я считаю, что будет лучше, если мы с тобой пойдем вместе с ней на эту встречу, потому что я, потерпевшая сторона, конечно, дипломат формально может защищать мои интересы, с учетом всех реалий, но я боюсь поручать ей это дело, точнее, полагаться лишь на ее навыки, упуская контроль из рук. Догадываюсь почему, к сожалению, весьма похоже на то, как все предполагалось, с тяжелым вздохом подытоживает Ли Минюэ. У меня стойкое ощущение, что эта дамочка из посольства просто отрабатывает на моем кейсе какие-то свои умения и связи. Учебно-тренировочных задач никто не отменял, хмыкаю, особенно в таком формате. Получается беспроигрышная лотерея. Если выгорит, отлично, она набирает очки по службе, прокачивает персональные навыки, слегка поднимается в финансах, поскольку вы, люди благодарные, или не слегка, именно. А если облажается по полной, да и черт с ним, с пропавшим гражданином, зато опыт, он тоже в копилку. Ей-то терять нечего, а вот дяде моему где-то сейчас разную интересную анатомию дверью зажимают. Я фигурально, понял тебя, ладно, в субботу прилечу, как договаривались, на месте разберемся, что к чему. Только мне сперва надо еще кое с кем поговорить, позже тебе перезвоню. Я завершаю вызов и поднимаю глаза на Чэнь Айлин. Ну вот, сама все слышала. Ли Минюэ сейчас с головой в семейных проблемах. Просто нужно терпение. Чэнь согласно кивает, но вид у нее по-прежнему обеспокоенный и удрученный. Она нервно покусывает губу, явно не решаясь озвучить то, что вертится на языке. Наконец выдает: да, придется ждать ее возвращения в Пекин. Надеюсь, все у нее удачно сложится. Спасибо, что внес ясность. Волноваться и правда ни о чем. Вдруг админ прищуривается, бросая на меня испытующий взгляд. Лян Вэй, не мое дело, но у меня складывается впечатление, что скоро наш ресторан лишится ценного кадра в твоем лице. С чего вдруг? Удивление даже изображать не приходится. Потому что высокие сферы, в которых ты теперь обретаешься, предполагают, что ты будешь не простым официантом, а крутым мафиози. Она складывает руки на груди. Ты что-то знаешь, и как тут не напрягаться? Вы со своей вьетнамской пассией не особо стесняетесь во всеуслышание обсуждать и бизнес, и все, что из этого вытекает. К тому же, к вам недавно заходила довольно крупная, по моим меркам, акула бизнеса. Так уж получилось, что я невольно услышала ваш разговор. Чень насмешливо кивает в сторону перегородки между нашими комнатами. Орать надо тише. Она намекает на тонкий слой штукатурки последнего метра стены, из-за чего, уже обсуждалось, отсутствует звукоизоляция. Дадхи Чанг, до этого момента молча наблюдавшая за беседой, резко хлопает себя по лбу. На ее лице появляется досадливая гримаса. Вот на таких глупостях хорошие люди и сыпятся в чужой стране. В голосе сквозит раздражение. Орать надо тише, золотые слова. Спасибо за этот великолепный урок. Позволяю себе толику иронии в сторону непосредственной начальницы. Если опираться на литературные стереотипы, теоретически главный паук в центре паутины мафии вполне может оказаться довольно молодым человеком, даже и вроде меня. В жизни чего только не встретишь, развожу руками. Хотя я, в Китае, пожалуй, такими делами заправляют люди постарше. А что, привычный штамп, тот, кто решает невидимые обществу проблемы теневого рынка, вполне себе может законно и добросовестно работать на какой-нибудь незамысловатой должности, связанной с общением, официант, администратор, сторож. Идеальное прикрытие, если подумать. Чень Айлинь бросает на меня пронзительный взгляд. В ее глазах отчетливо читается настойчивое требование ответить на незаданный вслух вопрос. Уходить из ресторана точно не планирую, качаю головой. Хотя бы потому, что благодаря этой работе у меня есть квартира в центре города. Причем, можно сказать, бесплатно. Какой дурак захочет добровольно отдавать $1500 в месяц за сопоставимое жилье? Веду рукой. Солидный небоскреб, сговорчивый консьерж, приятная соседка, подмигиваю Чень. Любая соседка с такой квартиранткой актуальность однозначно утрачивает. Админ кивает на Дадхи Чанг. Не нужно за меня решать. Если у тебя такие хорошие уши за общей стенкой, ты должна отлично знать. Спим порознь, между нами ничего не было. Не потому, что не было возможности, уточняю, хотя этого не требуется, или мне отказали. Совсем по другим причинам. Я бы даже назвал их принципиальными. Чень Айлинь косится на вьетнамку. Та, демонстративно не замечая чужого внимания, неторопливо заваривает ароматный чай, тихонько напевая что-то на родном языке. Тонкие пальцы ловко управляются с посудой, лицо бесстрастно. Если честно, я и сама удивилась. Чень слегка понижает голос. Обычно в твоем возрасте думают только об одном, извини за прямоту. А тут такие грамотные и взвешенные решения, несмотря на красивую девчонку под боком. Удивительно. По сосредоточенному лицу вьетнамки видно, она усиленно пытается уловить суть нашего разговора, но быстрая китайская речь для нее пока слишком сложна. Закончив с приготовлением чая, моя напарница по бизнесу плавной походкой подходит к нам, удерживая на вытянутых руках поднос с тремя чашками на блюдцах. Мы благодарно киваем, админ делает маленький глоток. Не могу удержаться. Почему ты все-таки не стал с ней спать? Понимаешь, верчу посуду в руках, вглядываясь в свое отражение на янтарной глади. Старики говорят, приоритеты нужно выбирать. Либо вместе деньги делать, либо развлекаться. Можно по-настоящему хорошо только одно из двух. К тому же, она как-то обмолвилась, что относится к близости как к работе, обязанности. Да, она не против отблагодарить именно что физически, поначалу у нее ничего другого и не было, но пошла бы на это она исключительно, чтоб не быть в долгу, не вкладывая душу, совершенно. Интересные мысли для твоего возраста. По-настоящему хорошие отношения, это когда полностью совпадает в трех основных местах, прикладываю ладонь по очереди ко лбу, к сердцу и к паху, а у нее... Такое ощущение, средняя часть начисто отсутствует, хлопаю еще раз по левой стороне груди. Она очень надежная и далеко не глупая, но, Дадхи Чанг внезапно подает голос. Последнюю фразу наконец-то разобрала. Специально для тебя объясню. Очень многие женщины устроены так, что вот это, она тоже касается сердца, подчиняется вот этому, указательный палец упирается в висок, мозг рулит, и это никоим образом не влияет на мою надежность, как спутницы по жизни. Да, я никогда никого не любила и сейчас не люблю, не буду этого скрывать, все еще впереди, торопливо вклинивается Чэнь Айлинь. Ну, не зарекаюсь, конечно, если верить всяким сопливым литературным сказкам, то любовь – это такая необъяснимая штука, бац и ты уже по уши сохнешь по кому-то, а жизнь без этого человека мигом теряет всякий смысл. Дадхи Чанг глумливо ухмыляется. Если честно, я совершенно не представляю себя в таком сценарии. По-моему, пустая трата времени, сил и ресурсов, а отношения целесообразнее строить на других точках опоры. Так что да, Лян Вэй, ты очень верно сформулировал. Я предпочитаю обходиться двумя составляющими против твоих трех, одна ее ладонь опускается ниже живота, вторая касается лба. Админ переводит взгляд с вьетнамки на меня и обратно. Про сердце в моем случае речи нет, продолжает Дадхи Чанг. Повторюсь, проблема не в тебе, а в моих персональных настройках личности, если по-научному. Надеюсь, правильно сказала, но мне все равно немножко непонятен твой ход мыслей. Да и не надо, я тебя не подводил до сих пор и денег твоих не прошу, даже наоборот, не трачу ничего из того, что ты мне сбрасываешь, храню на отдельном счете. Ладно, я все поняла, скромно потупившись, замечает соседка. Помимо любопытства насчет Лиминью я хотела узнать, вдруг у тебя в планах в ближайшем будущем уволиться, ввиду твоего каскадного взлета, КХМ, по социальной значимости, не говоря уже про финансы. Мне казалось, близок тот день, когда ты забьешь на обычную работу. Не забью точно. По крайней мере, ближайшие лет 5, пока учусь. Даже когда миллионером стану, все равно продолжу работать. Единственное, возможно, буду договариваться с тобой на половину смены или четверть. Придется за квартиру доплачивать больше, но ничего, справлюсь. Чэнь Айлинь кивает. Извини, что засыпала вопросами. Мне это важно знать. Не успеваю ответить, как телефон вновь принимается настойчиво звонить. Видимо, Ли Миньюи что-то забыла сказать. Опускаю глаза. На экране незнакомый номер. Контакт звонящего без фото, вместо имени, прозвище. Слушаю, Лян Вэй, привет. У меня к тебе дело, раздается бодрый женский голос. Для начала представьтесь, проявлять дружелюбие к анониму не тороплюсь. В динамике слышится недовольный вздох, после которого телефон уведомляет о переходе обычного голосового звонка на видеосвязь. Заметив это, Чэнь Айлинь понимающе улыбается и, помахав мне рукой, бесшумно направляется к двери. Жму подтверждение, чтобы в следующую секунду увидеть на экране Сяши, дочку председателя. В Пекине время будто течет по-другому. Прошло всего ничего с моего переезда, а события в Суншугау, когда отец хотел во что бы то ни стало женить меня на ней, уже кажутся такими далекими, словно произошли годы. Вспомнил, собеседница хмуро глядит в камеру. Ага, отвечаю без особого энтузиазма. Как поживает председатель? Ну, искривленная носовая перегородка не особо мешает его насыщенной жизни. Бывшая одноклассница ровно смотрит перед собой. Говорят, ты в Пекин перебрался и даже неплохо устроился. Расскажи, откуда информация, и что тебе нужно? Ой, да брось, можно подумать, большой секрет, отмахивается Сяши с таким видом, как будто звонок мне, обычное дело в наших отношениях. Ну так что, уже понял, какая Суншугау на самом деле помойка по сравнению со столицей. Параллельно с разговором вглядываюсь в фон и понимаю, что она в аэропорту. Причем в том, откуда я вылетал в Корею. Что за дурацкое интервью, вздыхаю. Тебе заняться нечем, заношу палец, намереваясь закончить вызов. Стой, подожди, она вытягивая руку, будто пытаясь остановить меня через экран. Чего тебе? Попросить хотела об одолжении, наконец выдает знакомая. Глава 5, настает моя очередь ухмыляться. Что ж, по крайней мере, расстались мы с ней вполне конструктивно. У нас изначально была одна точка зрения, она не хотела за меня замуж, а я не желал на ней жениться. Друг друга терпеть не можем как мужчина и женщина, но сотрудничать как два жителя одной деревни, вполне в состоянии. Можешь выкладывать, только сначала признайся, откуда у тебя информация обо мне. Ты что, думаешь, твоя мама с сестрой мало гордятся твоими успехами? Брови Сяши взмывают вверх и становятся домиком. особенно после двух денежных переводов, вслух на всю деревню. Дадхи Чанг вопросительно кивает в сторону чайника, безмолвно предлагая еще чаю, но я качаю головой, отказываясь. «Извини, а каким боком ты вообще к переводам моей мамы имеешь отношение? Вьетнамка отвлекла, потому за чужой мыслью не уследил. Да ладно тебе, недоверчивый взгляд». Видя, как она закупается в магазине явно сверх обычного бюджета, у людей естественно возникли вопросы. На них были даны ответы. В итоге теперь все 150 домов Суньшуга узнают, чей сын устроился в Пекине и помогает семье, небрежно пожимает плечами Сяши. «Ну вот, приехали». И недели не прошло, а уже все в курсе про $200, отправленные матери. Потом, кстати, и сестре столько же в честь дня рождения. Надеюсь, хоть отметили хорошо. «Папаша твой вроде к бутылке меньше притрагиваться стал», продолжает землячка. «К моему отцу по-прежнему ходит играть, но пьет, говорят, заметно меньше. Не то чтоб полностью завязал, однако активность в вопросе изрядно поубавил. А сестра твоя себе на зиму пуховик заказала, с доставкой до двери. Причем такой, что столько у нее вся остальная одежда, вместе взятая, не стоит, почти целая зарплата. Ух ты, натуральный пух, белый цвет, фурнитура, Европа. Я-то привыкла, что курьер в основном к нам приезжает, а тут и к вам заехал. Ну а там я уже сама своими глазами увидела, что именно она заказала. Так что тебе рекламу на всю деревню сделали. Успешный ты наш». Пока Сяши держит паузу, я успеваю подойти к окну и опереться о подоконник. Дома таких видов нет, многомиллионный город с высоты птичьего полета, откуда в Суньшуга у небоскребы. «Я рад, что отец стал меньше пить», замечаю, помолчав. «Надеюсь, впредь так и будет. Чего хотела-то? Я в общем-то от своих не то чтобы сбежала, мама в курсе, где меня искать. Но вот с папой был нехилый такой скандал, даже подрались малость». Она отводит глаза в сторону. «Уже догадываюсь, к чему ты клонишь», вздыхаю еще раз. Интерлюдия. В это же время Сяши, поняв по выражению лица Лян Вэя, что он считает, будто она хочет напроситься к нему пожить, Сяши тут же вскидывает голову. «Нет-нет, проситься жить к тебе я точно не собираюсь, даже не надейся». Сразу же чеканит она, желая пресечь его явно ошибочные мысли на этот счет. «Пускай и есть куда. Мама в деревне и про квартиру всем рассказала, а как же иначе?» Смеется Сяши. «Но жить я с тобой точно не буду, даже губу не раскатывай». Лян Вэй недоуменно хмыкает. На фантазии бывшей соученицы ему абсолютно наплевать, а вот небольшие новости из родного Суньшуга не могут не радовать. В этот момент позади собеседника появляется высокая азиатка, мгновенно приковывая к себе внимание дочери председателя. Цепкий взгляд Сяши пробегается по фигуре незнакомки, оценивает осанку и манеру держаться. Девица на заднем плане берет в руки две чашки с журнального столика, бросает быстрый взгляд в сторону Лян Вэя и плавно уходит из кадра, не обращая внимания на экран смартфона парня. Сяши прикусывает язык, досадуя про себя и в полной мере осознавая, как выглядит сейчас она сама на фоне конкретной незнакомки. Вполне себе модельной и ухоженной, с собой есть смысл быть откровенной. Да, по меркам захолустного Суньшуга она, дочь председателя, считается первой красавицей, но в столице совсем другой уровень и контингент. Хватило доли секунды, чтобы безошибочно определить, девица крайне непростой внешности явно живет на территории Лян Вэя, а сейчас занимается уборкой и мытьем посуды. А что обычно стоит за таким поведением женщины по отношению к мужчине, ей как никому другому прекрасно известно. В Китае принято готовить и убирать, только если у пары очень серьезные отношения. И раз уж Лян Вэй делит кровь с этой дорогой экзотической красоткой, то, видимо, он сумел подняться в жизни еще выше, чем ей казалось раньше. Других причин для такого просто быть не может. Тем более у тебя уже явно есть с кем жить. Слова против воли вырываются из уст Сяши. Ближе к делу, равнодушно предлагает Лян Вэй, даже не оборачиваясь. «Ну точно, живут вместе. Я планирую пробыть в Пекине недели 2-3, продолжает Сяши, стараясь не выдать некоего замешательства. «Если не ошибаюсь, ты ведь вроде как поступала в университет в Харбине. С чего это вдруг тебя в столицу принесло? Скажу тебе честно, я решила оставить ребенка, и теперь хочу попытаться наладить отношения с его отцом и его семьей, пока живот еще можно скрыть под одеждой. Планирую пойти знакомиться к его маме. Раз уж он не желает на мне жениться, хоть я этого и хочу, то буду давить через его мать. Если не получится, то какое-то время просто поживу в Пекине, благо, деньги пока есть. Хорошо, допустим. А от меня-то тебе чего конкретно надо? Да я вот хотела узнать, можно один из двух моих чемоданов, который с зимней одеждой, у тебя оставить на время. Он довольно тяжелый, неудобно таскать его туда-сюда. Тем более, что я сейчас временно планирую остановиться у подруги, пока ищу себе жилье, но у нее катастрофически мало места. Квартирка совсем крошечная, одному-то человеку еле-еле хватает, не то что двоим. Погоди-ка, так ты что, рожать втихаря от всех надумала? Раз аж зимнюю одежду с собой приволокла, на сколько месяцев ты там не собираешься домой возвращаться? Недоуменно хмурится Лян Вэй, втягиваясь в разговор и начиная пропускать через себя чужие планы и проблемы. От одной лишь мысли, что она сама себя выдала с потрохами, Сяши теряется окончательно и заливается краской смущения. «Ладно тебе, успокойся», заметив ее реакцию, продолжает парень. «Я прекрасно понимаю, что ты при любом раскладе не собираешься возвращаться в Суньшугоу. И то, что решила оставить ребенка, тоже уловил. Да и угадаю, наверное, родители сильно склоняли тебя прервать беременность. Мама-то как раз таки нет. А вот папа буквально каждый день по потолку бегал, скандалил по этому поводу. Вот я в итоге из-за него из дома и смылась», со вздохом признается дочь председателя. «В общем, я очень надеюсь, ты не будешь возражать, если мой чемодан у тебя временно постоит. В нем помимо одежды еще кое-какие ценные вещи имеются, которые могут помочь мне продержаться в Пекине подольше. Пускай мы с тобой друг друга терпеть не можем, оба явно не пара, тем более что я люблю совсем другого человека». В мыслях Сяши все-таки проскальзывает шальное предположение, что, возможно, она все же интересна Лян Вэю как женщина, но его абсолютно непроницаемое лицо не выражает ровным счетом никаких эмоций после ее слов. «Я понимаю, что здесь, в огромном Пекине, мы, два выходца из нищего Суньшугоу, уж что-что, а сохранность вещей друг друга обеспечить вполне в состоянии», продолжает она с легкой надеждой в голосе. «Да все нормально, конечно можешь оставить свои вещи у меня», пожимает плечами юноша. «Тут и охрана какая-никакая имеется, только у меня к тебе встречное предложение. Не знаю уж, что там у тебя за ценности в чемодане, да и знать, если честно, не особо хочу. Но в ресторане, где я сейчас работаю, прямо под стойкой ресепшена есть неплохой сейф. У меня с местным администратором, Чэнь Айлинь, очень хорошие отношения сложились. Она всегда старается пойти мне навстречу и выручить при необходимости. Давай я вас познакомлю, твои ценности я бы все же предпочел хранить не на жилплощади, а в сейфе. Ты сама-то когда планируешь сюда добраться? Ну, смотря, где конкретно ты находишься», задумчиво тянет Сяши. «Ресторан «Горизонт», почти центр города. Сейчас все отправлю тебе сообщением». Собеседник быстро набирает в чат адрес, номер этажа и комнаты. Сяши сосредоточенно водит пальцем по экрану своего телефона, выстраивая оптимальный маршрут к указанному месту. «Думаю, где-то в течение получаса доберусь. Тут метро буквально в двух шагах», наконец сообщает она. «Отлично, тогда договорились». Лян Вэй завершает видеозвонок. Ровно через 15 минут в дверь моей комнаты раздается требовательный стук. Удивленно взглянув на часы, я недоуменно хмыкаю. Неужели Сяши умудрилась так быстро добраться? Открыв дверь, вижу на пороге вовсе не ее, а снова Чэнь Айлинь. «Я забыла взять твое меню на следующую неделю», — она протягивает рабочий планшет. «Вычеркни дни, когда оно тебе не понадобится. На этой неделе ты съел едва 30% от рабочих обедов. Пришлось многое утилизировать, ты постоянно где-то на стороне питался. Досадно выбрасывать в мусорку, хотя дело, конечно, твое. Не до того было. Имей в виду, питание высчитывается из зарплаты, хотя и по себестоимости. Если вдруг решишь совсем отказаться, вычетов не будет. И как это я упустил?» Внимательно изучаю таблицу. Оказывается, можно убирать не только целые дни, но и отдельные приемы пищи. Порой сложно наперед сказать, что именно будет завтра, а тут целую неделю наперед распланировать нужно. «Ты всегда можешь обратиться за корректировкой», — пожимает плечами админ. Закончив заполнять график, возвращаю планшет. В этот момент дверь неожиданно распахивается, и на пороге возникает наш комендант Хэпин собственной персоной. Резво и ловко, несмотря на почтенный возраст, старик сноровисто заносит в комнату увесистый чемодан, а следом за ним, сияя улыбкой, переступает порог и сама Сяши. «Спасибо», – аристократично кивает моя землячка коменданту. Хэпин мажет задумчивым взглядом трех представительниц противоположного пола, оказавшихся в моей комнате, после чего бесшумно ретируется. «Как удачно все складывается», – бормочу под нос. «Чэнь Айлинь, познакомься, это Сяши. Ты не против, если она сложит кое-какие ценные вещи в сейф?» Дадхи Чанг, сидя в кресле, бросает на меня красноречиво вопросительный взгляд. В глазах админа тоже читается сдержанная задумчивость. Сяши, как и я, родом из Суншугау, видимо, прямых вопросов в такой ситуации лучше не ждать. Пару месяцев назад мы чуть было не стали мужем и женой. Слава богу, в роли жениха и невесты мы продержались всего часа три, и то исключительно в глазах общественного мнения. Потом синхронно и наотрез отказались от идеи брака и стремительно разбежались. Я сюда, она в Харбин, чтобы вновь встретиться в Пекине. А насколько серьезными были ваши отношения, в лоб и с нечитаемым лицом интересуется Дадхи Чанг, в упор разглядывая меня. От несложного на первый взгляд вопроса я зависаю, пытаясь сообразить, как бы тут получше ответить. Загвоздка, что интересно, не во мне, просто не могу вот так запросто выкладывать подробности и нюансы личной жизни Сяши, чужой для меня личной жизни. В этот щекотливый момент моя гостья как нельзя вовремя приходит на помощь. Да какие там серьезные отношения, ерунда все это. Просто мы с Лян Вэйм когда-то учились в одной школе, только и всего, пусть и с легким акцентом, но на вполне уверенном английском принимается заверять соученица. Это вовсе не то, что вы подумали. В нашей деревне я считаюсь элитой, дочь председателя. А Лян Вэй был самым обычным трактористом. А сейчас я приехала в Пекин по делам, и так как нахожусь в положении, то постоянно таскаться туда-сюда с этим тяжеленным чемоданом мне непросто. Вот и решила оставить его здесь на время. Чэнь Айлинь и Дадхи Чанг синхронно переводит задумчивые взгляды на живот Сяши, затем медленно косится в мою сторону. «Только вы не подумайте лишнего. Ребенок не от него», – торопливо выпаливается ученица. «Его отец – человек, которого я по-настоящему люблю, а не Лян Вэй. Эндуш, как говорится, фальши неискренности исключены по определению. Не удерживаюсь от бормотания на грани слышимости. Знаешь что, давай-ка ты свой чемодан сразу ко мне поставишь». Внезапно приходит к какому-то решению Чэнь Айлинь. Лян Вэй вон скоро вообще в командировку укатит и неизвестно, когда вернется. Уже молчу про периодические визиты силовиков, то фискалы, то борцы с организованной преступностью, то и еще какая-нибудь полиция. Пойдем-ка за мной, заодно сразу покажешь, что именно в сейф сложить. Даже и не знаю, с сомнением тянет Сяши. Как-то неловко вас постоянно от работы отвлекать по пустякам, если мне вдруг понадобится что-то срочно достать из вещей. А Лян Вэя можно? Спокойно-преспокойно интересуется вьетнамка. От ее чуть хриплого голоса одноклассница мгновенно напрягается. Да, его можно, это ж Лян Вэй. Достаточно спорные аргументы вылетают из нее легко и непринужденно. Это был эвфемизм. Я пыталась таким образом деликатно намекнуть вам, что тревожить Лян Вэя, то же самое, что тревожить и меня. Я здесь тоже живу. Дадхи Чанг с бесстрастной маской вместо мимики сверлит взглядом посетительницу и при этом не моргает. Стоп, админ вскидывает вверх раскрытую ладонь. Запасные ключи от моей комнаты всегда можно без проблем взять внизу, у нашего коменданта. Я ему все популярно объясню на твой счет, сможешь забирать, что нужно, в любое удобное время. Раз уж Хэпин сам вызвался помочь тебе чемодан дотащить, значит общий язык вы уже нашли, а вход в здание круглосуточный. У вас что, ключи вот так просто раздают? С несколько чрезмерным энтузиазмом интересуется Сяши, переключаясь на новую собеседницу. От комнаты Лян Вэя, не просто, здесь одна джакузи стоит больше 6000 долларов, а у меня брать нечего, на крайний случай небольшой сейф под кроватью имеется. Я в нем ничего не храню, потому что для подобных целей есть рабочий. Хочешь, занимай, не стесняйся, тебя ни к чему не обязывает. «Спасибо, Лян Вэй», — со скрипом благодарит землячка. «Тогда и правда будет куда лучше, если я свой чемодан у Чэнь Айлинь оставлю». Она стреляет взглядом в сторону Дадхи Чанг, заодно никого тревожить не буду. «Благодарю за понимание», — бесстрастно ведет подбородком вьетнамка. «И за то, что вошли в положение. У меня возникает стойкое ощущение, что ни она, ни админ ни на грош не поверили словам о том, что между нами с Сяши ничего нет и не было. Видимо, зря я вообще заикнулся, как мы чуть не поженились, Надо было держать язык за зубами, или рассказать всю историю целиком, не умалчивая нюансов, но тогда пришлось бы выставить в крайне неприглядном свете наших отцов. Да уж, бывают на ровном месте ситуации без хороших решений. Молча провожаю девушек задумчивым взглядом, пытаясь припомнить, где же я уже встречал нечто похожее. Точно не в этой жизни, а в прошлой. Был у меня одноклассник, мы долгие годы поддерживали приятельские отношения. С первой женой у него поначалу все было очень красиво, но в итоге не сошлись характерами и даже после развода бывшая первая супруга зачем-то продолжала регулярно измерять температуру их отношений, что ужасно нервировало вторую жену друга. Там еще и ребенок от первого брака, а к отцовству весь любовный треугольник относился более чем серьезно. В общем, поскольку вторая супруга была здорово умнее первой, ей в голову не пришло запрещать мужу общаться хоть с сыном от первого брака, хоть с его матерью. Вместо этого она сделала гениальный ход, начала сама приглашать первую на совместное времяпрепровождение каждый день. Первое, что интересно, предложение с удовольствием принимала. Они вместе ходили по магазинам, по кафе, выбирали одежду, подарки, после чего заваливались в новый дом друга. Повторюсь, каждый день. Через неделю муж озадачился, через две ушел в себя, а через месяц взбунтовался. Экс-супруга настолько назойливо мелькала даже не на горизонте, а вообще перед носом, что это напрочь отбило у него даже намеки на желание поддерживать отношения. В итоге он жестко поставил условие. Хотите общаться? Общайтесь. Но только не в моем присутствии и уж точно не у меня дома, я с ней специально развелся, чтобы меньше видеть. Зачем ты ее в дом каждый день тащишь? Это что, ты на ней была жената? Его вторая жена покорно кивнула, вздохнула и согласилась, а что при этом на самом деле подумала, история умалчивает. Если сформулировать деликатно, контакты с бывшей стали гораздо более редкими и утратили всякий эмоциональный позитив. Во всяком случае, со стороны моего друга, к чему вспомнил, я начинаю смутно подозревать, почему Чэнь Айлинь так резво потащила чемодан Сяши к себе. Взгляд у нее сейчас точно такой же, как у второй жены приятеля, был, поначалу. Кстати, странно это, админ ведь ни разу, ни словом, ни полунамеком не обмолвилась на эту самую интересную тему. Хотя инициативу я и обозначал, как бы не утонуть в незначительных на первый взгляд вопросах личной жизни. Глава 6. Собираясь на вечернюю смену, привычным жестом надеваю форму официанта и оглядываю отражение в зеркале. Краем глаза замечаю, как Датхи Чанг наблюдает. Не успеваю повернуться к ней, как телефон в кармане начинает беззвучно вибрировать, оповещая о входящем звонке. Снова Ли Минюэ. Слушаю, Лян Вэй, привет. Ну что, билет на самолет взял? Сходу интересуется она. Да, конечно. Прилечу завтра ровно в час дня, как и договаривались. Так я и знала. С явной досадой в голосе произносит Ли Минюэ. Что-то не так? Слушай, а может, ты все-таки прилетишь пораньше? А, так, погоди. У тебя уже имеются четкие планы, в которые входит мое присутствие в Сеуле в строго определенное время. Я прав. Да. Так и есть. Просто буквально в последний момент позвонила секретарь и внесла кое-какие коррективы в расписание. Ты сможешь прилететь уже сегодня? На рейс в 10 вечера еще остались свободные места. Поменять билеты можно совершенно бесплатно, я узнавала, скороговоркой выпаливает собеседница. В задумчивости перевожу взгляд на форму официанта. Меня сейчас куда больше волнует не сам купленный билет, а необходимость в последний момент просить освобождение от смены. Админ предпочитает, чтобы ее предупреждали о подобных вещах как можно раньше, а тут получается как-то совсем некрасиво. Не хочется подводить человека, который так часто меня прикрывает, совесть никто не отменял. У тебя же сегодня смена, точно-точно, вроде ты говорил об этом, словно прочитав мои мысли, продолжает Минюэ. Она самая, тяжело вздыхаю. Через 20 минут должен быть на работе. Все, поняла. Давай так, ты сейчас меняешь билеты и собираешься в Сеул, а я беру Айлинь на себя. Поговорю с ней, все объясню. Мой ведь косяк, что я меняю договоренности в последний момент. В таком случае согласен. Сейчас же ей наберу. Отбой. Довольно завершает звонок Ли Минюэ. Отложив телефон в сторону, вновь распахиваю дверцы шкафа и принимаюсь расстегивать пуговицы на рубашке. Что-то случилось. Вьетнамка бесшумно материализуется за спиной. Ничего особенного. Просто планы поменялись. Нужно срочно взять билет в Сеул и вылететь через 4 часа. Сеул. Аэропорт Инчхон. шагая по бесконечным переходам и эскалаторам одного из самых больших аэропортов мира, внимательно вглядываюсь в лица снующих вокруг людей, пытаясь высмотреть в толпе знакомый силуэт Ли Минюя. В Китае сейчас всего лишь полночь, а вот в Корее на час больше. Несмотря на довольно позднее время, аэропорт оживленный многолюден, совсем как днем. Над толпой взмывает рука и через мгновение вижу целеустремленно шагающую навстречу Ли Минюя в красном берете и бежевом пальто. Лавируя между людьми, она быстро преодолевает разделяющие нас расстояние. «Ох, Лян Вэй, как же я рада тебя видеть!» – произносит она, слегка запыхавшись. «Пойдем скорее, нужно торопиться». «Куда?» «В посольство. Нужно поговорить с третьим секретарем прямо сейчас, потому что весь день у нее расписан. Она все еще на работе, в такой час, удивляюсь, следуя за Ли Минюя к выходу из аэропорта. Ага, она привыкла сидеть там до 2-3 часов ночи. Я сама удивилась, когда узнала, спутница ловко огибает группу неторопливо бредущих туристов с огромными чемоданами. Что ж, в принципе, ничего удивительного, китайские спецслужбы, как известно, никогда не спят. Вот и сейчас в моей голове невольно всплывает один любопытный случай из другой жизни и совсем другого мира. Помнится, тогда, в результате авиаудара НАТО, нанесенного якобы по ошибке американскими силами, было практически полностью разрушено здание посольства КНР в Югославии, что повлекло за собой многочисленные жертвы, и погибших, и раненых. Самое примечательное заключалось в том, что бомбардировка произошла глубокой ночью, когда любое посольство по умолчанию не работает. Ни в одном другом дипломатическом представительстве в принципе никогда не застанешь одновременно столько людей даже днем, не говоря уже о ночи, да и по штату везде гораздо меньше сотрудников числится. И только неутомимые китайцы вечно вкалывают, как муравьи, чуть ли не круглосуточно. И чем только они там постоянно занимаются. Неужто какой-то конвейер по производству запустили? Интерлюдия. Посольство КНР в Сеуле. Несмотря на позднее время, третий секретарь Дэн Инчао по-прежнему сидит в своем кабинете, склонившись над очередной кипой бумаг. Неожиданно тишину нарушает аккуратный стук в дверь. «Да-да, войдите», – бросает она, даже не потрудившись оторвать взгляд от работы. На пороге возникает Ли Минюя в компании своего спутника. Чиновница мажет по ним взглядом и снова опускает глаза в документы. Больше недели во всех разбирательствах и переговорах по поводу пропавшего гражданина активно участвовала исключительно племянница пострадавшего, а теперь вот снова ее бойфренд нарисовался. Лишь спустя добрых полминуты секретарь захлопывает папку и отодвигает ее на край стола. Медленно подняв глаза на посетителей, чиновница кивает, безмолвно поощряя их начать разговор. «Дэн Инчао, завтра мы с вами вместе идем общаться с корейской прокуратурой», без лишних предисловий выдает Лян Вэй. Хозяйка кабинета переводит вопросительный взгляд на Ли Минюя, но в ответ получает поддерживающий кивок племянницы, всецело поддерживающий заявление спутника. Темные, непроницаемые глаза чиновницы вновь обращаются к парню, сверля его пристальным, изучающим взором. «Вы сейчас отдаете себе отчет в том, что говорите». Дэн Инчао и не подозревает, что, встретившись с ее колючим взглядом, Лян Вэй всерьез задумывается о том, а не стоит ли ему для надежности позвонить Бай Лу, семья которой имеет связи с Центральным комитетом партии, или хотя бы обратиться за поддержкой к капитану Фэн Ину из Министерства государственной безопасности. Потому что доверять столь щекотливое и непростое дело человеку с подобным настроем – это, пожалуй, худший из всех возможных сценариев. «Пожалуйста, остановитесь по-хорошему, потому что я сейчас из последних сил стараюсь вас не обидеть и не задеть, а вы буквально всеми силами напрашиваетесь на грубость. И если вы вдруг надумали поиграть со мной в равного или в кого-то, стоящего выше в иерархии, то спешу вас разочаровать, подобные выводы существуют только в ваших мыслях. Поверьте, мне есть к кому обратиться. Не заставляйте меня эффективно оспаривать ваше место в иерархии», жестко отчеканивает Лян Вэй. Несмотря на естественное желание восстановить пошатнувшийся было статус-кво и жестко осадить не в меру борзого юнца, третий секретарь находит силы сдержать раздражение и не позволяет порывам уязвленного эго выплеснуться наружу, мудро решая не доводить ситуацию до совсем уж опасной черты. В конце концов, человеку ее профессии никак нельзя позволять эмоциям мешать работе, любые решения должны быть тщательно взвешены и приниматься исключительно с расчетом на долгосрочную перспективу. «Что ж, продолжайте, я вся внимание», — роняет чиновница, откидываясь на спинку кресла. «Видимо, за вашей позицией что-то стоит, раз вы пришли сюда со скандалом. В том-то и оно, что нет. Мы шли совсем с другими намерениями», Лян Вэй качает головой. «Я хотел максимально сгладить углы, но, как только увидел вас и ваши отношения, понял, что все. Что конкретно вы имеете в виду?» — переспрашивает Дэн Инчао, хотя в глубине души понимает, куда клонит собеседник. «Знаете, как бывает, врач долго и упорно вытягивает пациента с того света, тот потихоньку идет на поправку. Доктор уже практически сроднился с ним за это время, всю его семью наизусть выучил. И тут вдруг в один прекрасный день он, как обычно, заходит к нему в палату, настроение прекрасное, предвкушает очередной позитивный отчет о выздоровлении, бросает мимолетный взгляд на подопечного и застывает в ужасе. На лице шок, настроение мгновенно падает. Врач дико орет, а дальше, вы сами можете домыслить, заканчивает парень. На вас взглянул и испытал идентичные ощущения. Могу поинтересоваться подробностями такой оценки, вам безразлично, какой будет результат, в лоб заявляет гость. Вы согласны, что предстоящий разговор с прокуратурой может иметь множество разных результатов, в любом направлении, хоть жесткий плюс, хоть такой же жесткий минус, да и нейтральный исход вполне вероятен. Безусловно, все мы прекрасно это понимаем, соглашается Дэн Инчао. Никаких гарантий успеха никто дать не может, но я лично приложу все возможные усилия для достижения положительного итога. Как, впрочем, уже неоднократно говорила раньше. В чем заключается ваше недовольство? У вас сейчас в приоритете исключительно собственные интересы и карьерные перспективы. Судьба конкретного пропавшего гражданина стоит в вашем списке где-то на третьем, а то и четвертом месте, видно невооруженным глазом. Зачем вам вообще тогда браться за это дело? На мгновение секретарь красноречиво опускает глаза, невольно подтверждая безошибочность чужой догадки. Вы же не станете утверждать, что внезапно решили написать научную работу на эту тему или взялись помогать ради нового бесценного опыта. Лично я вижу в вашем поведении какой-то нездоровый интерес ко всей этой истории, причем интерес отнюдь не рабочий, а скорее эмоциональный, личный, озвучивает Лян Вэй. Знаете, не будь вы китаянкой, я бы вообще заподозрил, что все дело в каком-то человеке противоположного пола, занимающем высокое положение в иерархии сексуальной привлекательности, пардон за канцелярит. После этих слов Ли Минюэ выпучивает глаза и, на миг позабыв о правилах, стремительно выхватывает из кармана телефон, принимается лихорадочно что-то искать и печатать. Не в нем ли дело? Напарница кладет на стол смартфон с открытой фотографией молодого мужчины, чья внешность живо напоминает кинозвезду или успешного корейского айдола. При виде снимка секретарь демонстративно хмыкает, всем своим видом изображая крайнюю степень незаинтересованности. «Это еще кто такой?» – интересуется Лян Вэй, разглядывая фото. «Его зовут Чон Саджун. Очень известная личность в Корее», – отвечает она. «И по совместительству, на минуточку, заместитель начальника того самого отдела Сеульской прокуратуры, к которому мы идем. И чем же он так знаменит, что ты о нем наслышана?» – хмурится напарник, пытаясь отыскать в памяти хоть какие-то упоминания об этом типе. «Ну, во-первых, он в свободное от работы время активно ведет популярный блог, ходит по всяким модным ресторанам, потом выкладывает обзоры и оценки, еще регулярно постит в соцсетях свои визиты в люксовые магазины брендовых шмоток. В последний раз, когда я интереса ради глянула, у него было больше полумиллиона подписчиков. Хотя, если честно, я не то чтобы часто слежу за его аккаунтом». Лян Вэй лишь задумчиво продолжает изучать фотографию. И откуда только у скромного сотрудника прокуратуры деньги на все эти замашки и увлечения? Что ты еще знаешь о нем, кроме медийности? У него очень богатые родители, выдает Ли Минюэ, после чего все невысказанные вопросы о происхождении средств на роскошную жизнь отпадают. И, что характерно, в прокуратуру он пошел не за деньгами. Чон Саджун славится принципиальностью и неподкупностью. Взятку ни за что не возьмет, да и любое давление со стороны на него совершенно не действует. Ему, по большому счету, глубоко плевать, даже если его выгонять с работы. Получается, он рубится из любви к искусству, уточняет Лян Вэй. Даже не боится проблем, вытекающих из такой принципиальности. Не могут же его посадить за честность, пожимает плечами Ли Минюэ. Во всяком случае, точно не в этой стране. К тому же, Он единственный наследник немалого состояния и делить капиталы ему ни с кем. В случае чего семья встанет за него горой, не поскупившись на самых-самых лучших адвокатов, и это только начало. Ты еще про блок не забывай, он ведь легко может поднять общественный резонанс. В последний раз такой резонанс нынешнего президента Кореи в тюрьму привел. Действующего президента, формально на должности, отстранен и сидит в кутузке. На некоторое время виснет неловкое молчание. Смотрю, ты много о нем знаешь. Конечно, он же очень известный. Просто ты не в теме, поскольку не интересуешься здешними реалиями. Я даже про его семью наслышана, своя сеть частных клиник, пластическая хирургия. Для Кореи это золотое дно. Кстати, идеальное лицо Ичон Саджуна служит прекрасной рекламой семейному бизнесу. Ли Минью и красноречиво косится на фото. Я при сама таким заинтересовалась. Лян Вэй переводит взгляд с экрана телефона на хозяйку кабинета. Не думаю, что у третьего секретаря к нему гендерный интерес. Скорее, исключительно профессиональный. А вот твой пропавший без вести дядя, судя по всему, уже давно и прочно выпал из списка ее истинных приоритетов, резюмирует он. Бесстрастный дипломат продолжает молча наблюдать за посетителями, сидя за массивным столом и сцепив пальцы в замок. Ее глаза изучают лица Лян Вэя и Ли Минюя, пытаясь уловить малейшие нюансы эмоций. Лян Вэй тяжело вздыхает и встречается взглядом с Дэн Инчао. Когда человек идет на переговоры с силовыми структурами чужой страны, имея четкую задачу вызволить заложника, давайте называть вещи своими именами, его главный и единственный приоритет заключается именно в скорейшем освобождении, все остальное он даже в фокусе не держит, твердо произносит он, подавшись вперед. Но совсем другое дело, если кто-то видит в этих переговорах не более чем очередной светский раут, удобный повод завязать полезное знакомство с перспективным контактом из местной верхушки. Сохранять спокойствие для секретаря становится все сложнее. Совершенно очевидно, что эти двое с легкостью перешли от предположений к ее искренним мотивам. Не думаю, конечно, что вы всерьез положили глаз на замначальника, но вы и сами прекрасно понимаете. Подобные связи в высших эшелонах власти имеют свойство сохраняться и приносить дивиденды даже после выхода на пенсию, продолжает Лян Вэй. Получается, вы просто решили разыграть козырную карту личной заинтересованности. Только вот, боюсь, в патриархальной Корее у женщины шансы сойтись на равных с сильными мужчинами мира сего, мягко говоря, весьма призрачны. Неужели вы сами этого не осознаете? Только не надо читать мне лекции по страноведению, молодой человек, чеканит Дэн Инчао, кривя губы в брезгливой ухмылке. И в мыслях не имел кого-то чему-то учить, я трезво смотрю на собственный возраст. Я наоборот рад, что мы с вами сейчас открыто обсуждаем сложившуюся ситуацию и сходимся в ее оценках по ключевым пунктам. Мне глубоко безразличны ваши карьерные интриги и закулисные игры, но, черт возьми, на кону судьба нашего человека. И ваш, с позволения сказать, творческий подход к решению проблемы меня категорически не устраивает. Собеседники меряются взглядами. Я отлично понимаю, что мои слова сложно доказывать, Лян Вэй не моргает, но я также неплохо знаю, что такое мандатная комиссия и как в нее достучаться через департамент внутренней безопасности. Вы, я не угрожаю, не давлю, просто поясняю позицию. Парень поднимает ладони. Есть еще органы и структурные подразделения в КНР, которые, мы все знаем, будут разбираться беспристрастно и вердикт их будет безошибочен. Секретарь и студент снова сверлят друг друга взглядами. Если знать, кто они и иметь возможность постучать в нужные двери напрямую, припечатывает студент политологии. Поэтому я вижу всего три варианта. Какие? Второй и третий пока обсуждать не станем. Давайте для начала сосредоточимся на первом. Навстречу мы идем вместе с вами. По-китайски эти корейцы все равно не говорят, тем более мы можем жаргонизмы использовать и фонетику, как с огурцом во рту. Если захотим, они нас не поймут. Мы должны участвовать, по крайней мере, поначалу. В чем? Устало спрашивает секретарь, всем видом изображая бесконечное терпение измотанного детьми воспитателя детского сада. Путать карты лично вам и мешаться не станем, мы все китайцы. Нам важно поприсутствовать на единственном этапе, постановка совместных целей и задач. Сотрудница посольства задумывается. В принципе, я готов ограничиться парой минут, если та сторона явится навстречу подготовленной, этого за глаза хватит. И все, да. Потом сразу встанем и выйдем, вы останетесь работать. Все остальное нас мало интересует, Лян Вэй улавливает ноту недоверия во взгляде собеседницы. «Нам нечего делить. Вы, госслужащая и сотрудница силового блока. А мы, барыги-миллионеры. Частный бизнес, который сегодня становится примерно так же популярен, как во времена культурной революции. Вытащим дядю, вытащим и наши миллионы, соответственно, будем иметь возможность отблагодарить взрослому. Да, вы меня правильно поняли. Без подстав, хотя бы потому, что из моего учебного заведения больше половины выпуска с бюджета выходит вашими коллегами. Есть еще те, кто учится на контракте», — машинально замечает секретарь посольства. «А на Луне есть кратеры. Нам-то что, я учусь на бюджете». После этих слов безучастный взгляд Дэн Инчая оживляется. Ли Минюи бросает на своего спутника долгий и задумчивый взгляд, мысленно прикидывая дальнейшие варианты. «Продолжайте. Приветствия, дежурные любезности и комплименты – это полностью на вас. Как, впрочем, и поиски точек соприкосновения через общих знакомых. Кстати, между делом есть смысл упомянуть Симхиджу из МИДа КНР. Патриархи такого уровня в нашем регионе на слуху по-любому. Это еще одна веская причина, почему мое присутствие необходимо. Вы просто не сможете правдоподобно изобразить естественное общение с ней на равных. Вы не равны по статусу. А я, запросто. Мы действительно знакомы лично. Когда говоришь искренне о том, кого реально знаешь, энергетика разговора выглядит совсем иначе. Не думаю, что в этом есть необходимость», — сухо роняет Дэн. «Не использовать козыри, глупо, а вы эту карту разыграть не сможете. Корейцы непременно попытаются прощупать истинный характер и степень теплоты ваших взаимоотношений с госпожой Сим. Это будет первое, на что обратят пристальное внимание. И вот этот тонкий момент я при всем желании не могу вам доверить, допустим. Ну а дальше что?» — ровным тоном интересуется чиновница, старательно скрывая раздражение за маской вежливого интереса. «Если все пройдет нормально, и все останутся в конструктивном русле, за обменом виртуальными верительными грамотами последует постановка совместных задач. Что конкретно нам нужно, в какие сроки и какими инструментами свою часть будут делать они? В конце концов, чтобы оказать вам хоть какое-то содействие, корейцы должны будут как минимум подготовить официальные бумаги и разрешения. Скажем, если по ходу вам понадобится выезжать на место в компании местных полицейских для поисков пропавшего соотечественника, сами понимаете, одной вашей улыбки явно не хватит. Это все, чего вы хотите?» «Да, как только мы определимся с этими ключевыми моментами, моя миссия окончена. Я просто молча встану и прикрою Ли Минюи рот шарфом, если она подумает встрять в разговор. Но она не подумает. Хотелось бы верить. Если шарфа окажется недостаточно, я закину ее на плечо и вынесу из кабинета. А вы там дальше делайте со своим блогером что угодно. Нам это будет совершенно все равно. Он не блогер, а мой ситуативный коллега, заместитель начальника департамента специальных расследований Верховной прокуратуры Сеула». Тон секретарши холоднеет. «Я вас послушала, а теперь вопрос ребром. Вы понимаете, в чьем вы кабинете и где вообще находитесь? Если вы сейчас решите поиграть в начальника и в синдром младшей разбалованной дочери, скажу сразу, это будет крайне неконструктивно и последствия окажутся соответствующими», — качает головой парень. «Простите, что поднимаю личные темы в присутствии Ли Минюи. Вы сейчас явно намереваетесь поехать на красный свет. Остановитесь, пока не поздно», — прикрывает глаза Лян Вэй. «Ну, во-первых, я не младшая, а единственная дочь», — поправляет Дэн Инчао, не отводя опуская взгляда. «Мое почтение», — хмыкает собеседник. «Насчет во-вторых, пожалуйста, давайте не будем продолжать. Человек, которому нечего терять и которого загнали в угол, пойдет до конца, это азбука, вы ее тоже знаете. Я ведь и впрямь могу не полениться, наплевать на гордость и пойти просить туда, куда не собирался». Под пристальным взглядом чиновницы Лян Вэй достает телефон, листает контакты. Его палец останавливается на Хуан Цэньру, старшем лейтенанте паспортного стола. «Список контактов госслужбы ранжирован, но регистр вашей внутренней безопасности доступен любому полицейскому офицеру, по вполне понятным причинам. Это как один из множества путей. Вы явно переоцениваете свои возможности и чрезмерно полагаетесь на эфемерные связи», — цедит Дэн Инчао. «Я могу быть очень изобретательным», — Лян Вэй прищуривается. «Слава богу, сейчас такие времена, что круговая порука резко отключается, по крайней мере, на нашем с вами уровне, если накатать жалобы, куда надо. при этом точно их донести. Как говорили ваши коллеги в другом месте и в другие времена, достаточно неловко поднятого шума, и очень хороший сотрудник следующие полтора десятилетия будет строчить объяснительные записки в Святую Инквизицию совсем в иных кабинетах, с трудом отбиваясь от самых немыслимых обвинений и подозрений. Не стоит сбрасывать со счетов презумпцию невиновности, парирует секретарь. Культурная революция давно закончилась. Проверяйте на упитанность, ловите. Есть места, где презумпция невиновности не работает. Вполне себе официальные организации, где малейшие сомнения в лояльности сотрудника или, не дай бог, подозрения в его заангажированности другой стороной заканчиваются скоропостижно, просто потому, что лучше потерять одного человека незаслуженно, чем поставить под угрозу. Лян Вэй привстает, перегибается через стол и шепчет хозяйке кабинета в ухо. Дэн Инчао с огромным трудом удерживается от демонстрации эмоций. Не вам рассуждать о моих возможностях, соответствии их должности и пределах компетенций. Ладно, давайте на чистоту. Когда говорят двое таких, как мы, человек в вашем кресле по определению беззащитнее, в отличие от меня, потому что ваша ведомственная принадлежность. Если бы вы были офицером криминальной полиции, у вас и то было бы неизмеримо больше способов мне насолить, подбросить криминал, сфабриковать интересную ситуацию, притянуть в готовое дело, опираясь на свидетелей. Но вы белый пиджачок, компьютер и, как говорится, интеллект. Максимум, вы теоретически можете сдвинуть меня с бюджета на контракт, но у меня нет финансовых проблем, так что это я перекашляю. А теперь давайте сравним возможные последствия конфликта для каждого из нас. Лян Вэй выдерживает паузу, прикладывая правую руку к левой половине груди. Поэтому я очень прошу, давайте не будем бодаться, как только будут поставлены задачи в корейской конторе, все, я ухожу. По итогам отблагодарю по-взрослому, примирительным тоном напоминает он. Ли Миньюи нервно переводит взгляд со своего решительно настроенного спутника на застывшую в напряженном молчании третьего секретаря и обратно. Ей отчаянно хочется хоть как-то разрядить атмосферу. Ее сдерживает только выставленная вперед ладонь Лян Вэя, просящая сохранять молчание. «Вы же понимаете, что в моем лице друга не приобретаете». Холодно интересуется секретарь, отодвигаясь от стола. «Мы, конечно, оба еще молоды, но явно не настолько, чтобы не понимать истинную подоплеку человеческих поступков. У вас, как я погляжу, имеется некий серьезный расчет на будущее. В данной ситуации наши личные взаимоотношения, какими бы они ни были, не имеют ровным счетом никакого значения. Главное, чтобы каждый компетентный человек вел себя предельно профессионально на своем рабочем месте. Это сущие мелочи в масштабах большой игры. Известно немало примеров, когда люди, будучи заклятыми врагами в жизни, тем не менее блестяще справлялись с совместной работой над общим делом, добиваясь впечатляющих результатов. И наоборот, бывает, лучшие друзья стремительно разваливают не только совместный проект, а и целую страну. Соглашусь с вами, такие случаи действительно имели место. Лян Вэй неожиданно оживляется. Скажите разницу между понятиями компетентности и профессионализм? Просвети меня, раз ты сегодня такой энергичный, устало взмахивает рукой Дэн Инчао. Компетенция – это знания и навыки, профессионализм, отношение к делу. Вы можете не знать, как делать операцию на аппендиците, вы некомпетентны, как хирург, хотя пылаете энтузиазмом. Эндуш, и наоборот, вы – отличник хирургии района, 20 лет стажа, компетентность зашкаливает. Но, на работе трезвым последний раз были в прошлом году и на операции регулярно опаздываете, пациенты так и лежат часами под наркозом. Компетентны, но не профессиональны. К чему клоните? Когда эти два понятия встречаются в одном человеке, есть мнение, любыми личными отношениями можно пренебречь. Я искренне верю в ваши компетентности и профессионализм. Глава 7. Интерлюдия. Суббота. Полночь. Апартаменты семьи Ван. Ван Минтао, завершив проверку важных рабочих документов, снимает очки и аккуратно кладет их в футляр. Устало потирая переносицу, он бросает взгляд на часы и удивляется, за напряженной работой время пролетело совершенно незаметно и день уже подошел к концу. Пора отправляться на заслуженный отдых. Бизнесмен уже готов подняться из-за стола, как вдруг телефон оповещает о входящем сообщении. Без особого интереса Ван Минтао скользит взглядом по экрану, но, увидев уведомление от электронного правительства, моментально меняется в лице. Несмотря на поздние часы и накопившуюся усталость, Он решительно водружает очки обратно на нос и принимается внимательно изучать неожиданное послание, хмурясь все сильнее. Что блокировка счета, ах вы? Бизнесмен раздраженно сжимает телефон так, что белеют костяшки пальцев. Дочитав злополучное уведомление, Ван Минтао отшвыривает гаджет по столу и погружается в напряженные размышления. Оказывается, операции по одному из пяти ключевых банковских счетов его компании приостановлены на основании некоего подозрительного решения арбитражного суда. И самое забавное, его, человека, который всегда неукоснительно уплачивает все налоги точно в срок, теперь обвиняют в какой-то задолженности. Ради интереса Ван открывает налоговое приложение и придирчиво изучает детальную выписку. Действительно, все до единого налоговые платежи исправно перечислены, куда следует, ни малейшего намека на просрочку. Случись это еще неделю назад, он бы и внимания не обратил. Но теперь ситуация выглядит крайне подозрительно, учитывая тот факт, что именно сейчас, в такой ответственный момент, на его компанию положили алчный глаз некие влиятельные недоброжелатели. Совершенно очевидно, что противник перешел к тактике прямого запугивания, и вся эта возмутительная показушность – наглядное тому подтверждение. Во-первых, банк официально работает лишь до 6 вечера, как и налоговая. Соответственно, любая блокировка счетов должна происходить строго в рабочие часы, не иначе. А во-вторых, суббота не является рабочим днем для данного конкретного финансового учреждения, даже для обоих. И, прелюбопытнейший факт, уведомление пришло аккурат в полночь, несмотря на законные выходные. Красноречивое свидетельство, все произошло по специальному распоряжению кого-то очень могущественного, способного безнаказанно дергать за ниточки систему. Для начала, кому-то на работе надо было оказаться в это время. А если доступ с домашнего терминала, то вопросов еще больше, точнее, ответов на них. Ван Минтао прекрасно понимает, что при реальном отсутствии задолженности ему достаточно лично обратиться в банк в понедельник, и счет тут же разблокируют. Вот только сейчас у него связаны руки, в выходные дни с этим беспределом ничего не поделаешь.